к Жене. Алма-Атинский митрополит Иосиф Чернов как-то прогуливался возле своего дома. К нему подошла маленькая девочка и сказала: «Дедушка, а я что знаю?» «Что ж ты знаешь, детка?» «А человек произошел от обезьяны». «Неужели?» «Ну ладно. А как твою маму зовут?» «Наташа». «Ну хорошо. Кланяйся своей Наталье Обезьяновне». «Моя мама не Обезьяновна». «Как же не Обезьяновна? Если человек произошел от обезьяны, значит, и она Обезьяновна». «Нет, нет, моя мама не Обезьяновна». «Нет». На этом разговор и окончился. Знаменитый архиепископ Лука, воина Ясенецкий, гулял по какому-то садику, где играли дети. Был он, разумеется, в рясе и в клобуке. Владыка увидел милиционер и буквально набросился на него. «Гражданин, почему вы тут гуляете в таком виде? Здесь же дети! Подумайте, какой вы им пример подаете!» Владыка отвечала: «По-вашему так? Если бы я нацепил кобуру с пистолетом, это было бы для них лучшим примером». Я когда-то заметил некую сообразность, некое соответствие между возглавителями советского государства и современными им первоиерархами Русской Православной Церкви. Патриарх Тихон был достойным партнером Ленина. Митрополит, патриарх Сергий соответствовал Сталину. Патриарх Брежнев с тех времен Пимен вполне может быть наименован застойным. Эта закономерность не распространяется лишь на патриарха Алексея I, первосвятительство которого началось при Сталине, продолжалось при Хрущеве и окончилось уже при Брежневе. Дворянин хорошего рода, лицеист, он никогда не стремился к высшим должностям, но обстоятельства складывались таким образом, что он, сам не домогаясь этого, возвышался и возвышался. Когда он был избран на первосвятительский престол, ему было уже 68 лет, и более молодые претенденты полагали, что святейший не протянет особенно долго. Однако же Бог распорядился таким образом, что патриарх Алексий дожил до 93 лет, а все его завистники умерли гораздо раньше. Вот дословный рассказ владыки Киприана Зернова. «Меня только что посвятили в епископы, и мне пришлось сослужить патриарху Алексию. С нами служил еще и владыка Леонид Поляков. Его тоже только что поставили. Служим втроем. В какой-то момент святейший сел. Мы тоже уселись. Тогда патриарх посмотрел на нас и коротко так говорит: „Я сел, потому что очень ноги болят. А вы почему сели?“ Мы с Леонидом вскочили, как ошпаренные». Некоторые из диаконов носят бороды, но есть и такие, которые бреются. Архиепископ Киприан полагал, что это допустимо, ибо, по его мнению, если священник в определенные моменты богослужения уподобляется Спасителю, то диакон – ангелу, а посему вполне может быть безбородым. Однако же патриарх Алексий был противоположного мнения. В Егорьевске долгое время служил протодиакон отец Павел Васильев. Как-то раз в Москве в храме Пимена Великого его подвели к патриарху Алексию и представили. Святейший сказал: «Скажите, отец Павел, а у вас в Егорьевске все диаконы бород не носят?» «Ваше святейшество», — отвечал тот, — «я уже 3 раза бороду отпускал, но очень становлюсь похож на Израиля». Патриарх посмеялся и сказал: «Ну, на Израиле так на Израиле, а бороду все-таки носить надо». Вот подлинный рассказ патриарха Алексия.